Глава 12. Закрытый сектор. Планета Севилла. Снежные горы. Когда Лера Монруила увели, Тора обратилась к Аврелии. «Что скажешь о Лере Монруиле?» Девочка с легкой ноткой удивления спросила. «О том, что сидел здесь?» Тора терпеливо кивнула. Аврелия, уже доказавшая свою способность видеть прошлое и иногда предсказывать будущее, с удивительной точностью не могла ошибиться. «Этот Лер — предатель», — уверенно произнесла Аврелия. «Он сговорен с лесными эльфарами, их агент, и хочет передать княжество командующему армии леса. Он сбежал из столицы, когда над ней нависла угроза голода. Дружины, примкнувшие к нему, не смогли добыть пропитание, потому что им не дали те, кто закрылся в крепостях. Он лжет вам». Тора молча посмотрела на офицера-пограничника, и тот кивнул, отдавая приказ воинам. «Лера Монруила в отдельную камеру до утра». Они с Аврелией покинули помещение и вошли в соседнюю комнату. Там, в углу, сидел потный и слегка напуганный Лер Пристаил. За столом офицер контрразведки. Тора села напротив. «Лер Пристаил», — произнесла она. «Будете говорить правду или продолжите изворачиваться?» Лер вскочил, но под тяжелым взглядом Торы снова опустился на стул. «Как вы смеете?» — его голос дрожал. «Нам все рассказал Лер Монруил», — холодно ответила Тора. «Как голод наступал на столицу, как вы послали войска за припасами, но они не смогли их добыть. Оставив своих товарищей, вы вдвоем сбежали, чтобы избежать ответственности». Он раскаялся. «А вот вы, кажется, не до конца осознали, где находитесь. Здесь ваши прошлые заслуги не имеют значения. Здесь новый мир, и правила здесь диктую я». Лер Пристаил слушал. Его лицо становилось все более серым. Он попытался что-то сказать, но слова застряли в горле. Наконец он не выдержал и заговорил быстро, сбивчиво. «Я расскажу, раз Лер Монруил не стал таиться. И мне нечего скрывать. Я не был главным. Это все Лер Монруил затеял». И Лер Пристаил, не скрывая деталей, рассказал о жизни в столице. О том, как арестовали Лера Чертаила по приказу какого-то неизвестного, как хотели уморить голодом, как они с Монруилом планировали побег. Но затем добавил. «Это не я. Это все Лер Монруил». В его голосе звучали горечь и страх. Тора молча смотрела на него. Ее глаза были холодны, как лед. Офицер молча вел запись допроса. Его перо скользило по пергаменту, словно фиксируя не только слова, но и тени прошлого. Когда рассказ был завершен, Тора мягко произнесла. «Благодарю вас, Лер Пристаил, за вашу искренность и честность». Она перевела взгляд на Аврелию. «Он что-нибудь скрыл?» Аврелия отрицательно покачала головой, и ее глаза блестели от слез. «Он не знал», — тихо ответила она, — «что Лер Монруил заключил договор с лесом и собирался предать свою страну, сдать столицу и само княжество ради власти. Но этот Лер был его верным сторонником, он поддерживал его во всех начинаниях. И он догадывался о его предательстве». Во время ее речи лицо Лера Пристаила становилось все бледнее. Он судорожно сжал кулаки, его глаза расширились от ужаса. «Это кто?» — прошептал он. Его голос дрожал. «Это будущая княгиня Аврелия, внучка великого князя, как и я». Тора посмотрела на девочку с теплотой. «Только она обладает даром видеть прошлое и будущее тех, с кем общается». «Какое будущее ты видишь для Лера Пристаила, Аврелия?» Девочка замерла, ее глаза на мгновение закрылись, а затем она заговорила. Ее голос был тих, но полон уверенности. «Он поддержит меня, станет верным союзником Чертаила. Его можно включить в состав совета». Тора кивнула, ее взгляд смягчился. «Вот так, Лер Пристаил, вы свободны. Вас разместят в гостинице для знатных господ. Завтра вы встретитесь с Лером Чертаилом и приступите к службе». Услышав эти слова, Лер Пристаил вздрогнул, словно пробуждаясь от долгого сна. Его лицо озарила слабая улыбка. Он сделал шаг вперед, но вдруг остановился. Его глаза наполнились слезами. «Не сомневайся, Аврелия», — произнес он дрожащим голосом. «В моем лице ты нашла верного союзника. Аврелия улыбнулась. Ее глаза засияли. «Я знаю», — ответила она. «Ты же мой троюродный дядя по материнской линии». Лер пристаю заморгал, пытаясь сдержать слезы. «Где ты была все это время?» — спросил он. Его голос сорвался. «Меня продали демонам», — ответила Аврелия спокойно. Но в ее глазах мелькнула тень боли. «Они забрали меня у матери. Потом меня нашел дядя Алиш и передал владыке Высокого Хребта. Так я оказалась здесь». «Бедное дитя!» — воскликнул Лер пристаил с горечью. «Кто же осмелился так жестоко поступить с тобой?» «Его больше нет», — ответила Аврелия с холодной решимостью. «Моя сестра Сулейма отомстила за меня». «У тебя есть еще одна сестра? И моя племянница?» Лер пристоил, посмотрел на нее с удивлением и болью. «Да, дядя, у меня есть сестра, но она не признает родства с эльфарами. Ее продали на остров магов рабыней». «Ох!» — застонал Лер пристоил. Его плечи поникли. «Как низко пали нравы снежных эльфаров!» — прошептал он. «Мне стыдно, моя княгиня!» И он склонил голову перед девочкой. Его глаза были полны раскаяния. На следующее утро Лера Монруила и Лера Пристоила привели к Чертаилу. Лер Пристоил был мрачен и молчалив. Его взгляд был полон гнева и боли. Лер Монруил, напротив, был возбужден и высокомерен. Он гордо оглядывался по сторонам, его лицо выражало оскорбленное достоинство. К удивлению Монруила, Лер Пристоил, к которому он поначалу хотел присоединиться, сел рядом с Лером Чертаилом. Два стражника остановили Монруила, не давая пройти дальше. «Лер Монруил», — начал Лер Чертаил. Его слова упали на голову Монруила, словно тяжелые камни. «Вы хотели что-то рассказать мне, чего не стали говорить офицеру контрразведки. Я слушаю вас внимательно». «Я возмущен таким обращением, Лер Чертаил!» — воскликнул Монруил. «Меня посадили в камеру с решетками, словно преступника. Вы хотите отомстить мне?» «Нет, Лер Монруил, это необходимая процедура. Мы стараемся не допустить к нам предателей и перебежников. Я не держу на вас зла за прошлое». «В таком случае я не понимаю, почему со мной так обращаются. Вон Лер Пристоил сидит рядом с вами». «С сегодняшнего дня Лер Пристоил является членом Высшего Совета. Он рассказал мне всю правду о том, как вы бежали из столицы, бросив ее на произвол судьбы, и бежали от своих товарищей и от голода. Вы не привыкли отвечать за свои слова и поступки». «Вы все не так поняли, Лер Чертаил. Я хотел поскорее заключить союз с армией-освободительницей и быть полезным. В столице остался гарнизон. Вы отправились за продовольствием для столицы, Лер Монруил. Так вы сказали своим товарищам, а сами оказались здесь. Да, я прибыл за продовольствием и хотел попросить его у вас. Местные лорды не стали давать нам провиант и фураж. Эти негодяи... Простите, Лер, но я вам не верю», — прервал его Чертаил. «Сначала вы говорили, что хотите помочь нам, и прибыли, чтобы стать членом Совета». «И что с того?» — высокомерно вскинулся Монруил. «Это не отменяет того, что я, как истинный сын своей страны, хотел помочь жителям столицы, из которой вы так быстро сбежали, Лер Чертаил». «Я был вынужден бежать», — спокойно ответил Чертаил. «Иначе вы уморили бы меня голодом». «Вас никто не морил голодом, вы были поставлены на довольствие. Видимо, тюремщики-негодяи ели вашу пайку». Чертаил ударил кулаком по столу. «Хватит врать, Монруил! Говори, как ты дошел до такой жизни, что стал агентом леса?» «Что?» — Монруил задохнулся. «Откуда? Это клевета!» — тонким визгливым голосом завизжал он. «Это клевета Пристоила!» «Он ничего про это не говорил. У нас есть тот, кому открыто прошлое тех, с кем он встречается. Это будущая княгиня Снежных гор, великая княгиня в полном смысле этого слова. Ее не обманешь льстивыми речами. Попросите ее высочество войти», — вежливо произнес Чертаил. В зал вошла молчаливая девочка. Ее шаги эхом разнеслись по помещению. Она опустилась на скамью рядом с Чертаилом. Лер Монруил, стоявший напротив, словно тень, застывшая в ожидании, смотрел на нее с недоумением и тревогой. Его лицо было бледным, а глаза наполнены страхом и сомнениями. «Ваше высочество», — мягко произнес Чертаил, — «поведайте нам, как Лерман Руил, тот, кто сейчас стоит перед вами, стал предателем?» Девочка нахмурила лоб, словно пытаясь вспомнить что-то важное. «Он попал в плен к рейдерам леса. Они хотели убить его, но он умолял их доставить его к начальству». «А как он оказался в плену?» — спросила Тора с нескрываемым презрением. Голос девочки дрожал, но она продолжала. «Он бежал с поля боя, когда вы сражались на дороге с лесными эльфарами и предателями из братства. Его оставили дружинники, не впустили в крепость. У одной скалы он остановился на привал. Там его нашли рейдеры. Возницу убили, а его самого отправили к начальству». Чертаил молчал, обдумывая услышанное. Его лицо было суровым, но в глазах читалась решимость. «Вот ваше прошлое, Лерман Руил!» Начал было он, но Монруил не дал ему договорить. «Это ложь!» — закричал он, вскакивая на ноги. Его голос дрожал, а глаза метали молнии. «Я не предатель!» Но прежде чем он успел продолжить, поднялся разгневанный Лер Пристаил. Его голос был подобен грому, а взгляд — как острый клинок. «Я вызываю вас на поединок чести, Лерман Руил, за оскорбление великой княгини!» — произнес он, и в его словах звучала угроза. Монруил замер, словно пораженный молнией. Перед ним стояла его смерть, воплощенная в лице Лера Пристаила. Он сдался, его плечи поникли, а по щекам покатились слезы. «Меня заставили!» «Я не хотел!» — прошептал он. Голос не слушался его. «Подпишите признание, Лерман Руил, и вас не казнят. В бою вы сможете искупить свое предательство», — перебил его Чертаил. Его голос был твердым и непреклонным. «Я не боец», — пробормотал Монруил. Его взгляд метался по залу, словно ища спасения. «Тут много тех, кто никогда не держал оружие в руках, Лер», — перебил его Чертаил. «Подписывайте, или вас ждет поединок». Монруил замолчал. Его руки дрожали, а перо едва не выпало из пальцев. Но он взял себя в руки и, стараясь не смотреть в глаза своим судьям, торопливо поставил подпись. Его имя расплылось на бумаге, словно кровавое пятно. «Уведите Лера», — приказал Чертаил с искренним огорчением. «И передайте его Льерине, командующей. Пусть определит его в терцию». Монруила увели, и в зале воцарилась тишина. Лера и Лерина обменялись взглядами, полные тревоги и решимости. «Ну что, господа?» — прервал молчание Чертаил. Его голос звучал мрачно и устало. «Надо помочь столице, иначе там наступит голод». «Что?» — но его слова были прерваны стремительным появлением Керны. Ее лицо было бледным и взволнованным, а глаза горели огнем. «Леры, враг начал широкомасштабное наступление. Один отряд идет к столице по верхней дороге, другой — по средней, к крепости у перекрестка. Третий отряд прикрывает их тыл. Там в основном рейдеры и маги. Нужно срочно собрать совет!» Чертаил кивнул. Его лицо стало еще более суровым. «Но что мы можем сделать?» — спросил он. И сам же ответил. «Будем драться. Какие ваши видения сражений?» Керна подошла к карте, висевшей на стене, и раздвинула шторку. Она уверенно указала на карту. «Колонна, идущая к столице, встретит сопротивление дворфов. Им нужно помочь. Хорошо, если лорды из столичного гарнизона поддержат их». «Помогут», — решительно заявил Лер Пристаил. «Я сейчас же со своей дружиной двинусь к столице». «Надеюсь», — недоверчиво ответила Керна. Вторая колонна застрянет у крепости на перекрестке. Ее будет трудно захватить сходу. Мы укрепили стены и усилили гарнизон. Считаю, что нужно основной удар нанести по резерву, идущему по нижней дороге. Разгромим его и выйдем в тыл войскам, осаждающим крепость. Дворфы перекроют проход к столице и выдержат атаки леса пару дней. Терцы уйдут со мной навстречу резерву. Разгромим резерв. Затем окружим основные силы у крепости и тоже разгромим их. Затем двинем в помощь дворфам. Орки прикроют проход от крепости к перевалу. Вот такой у меня план. «Совет его утверждает, Лерина», — ответил Чертаил. «Подготовьте приказ по войскам». Над вечным лесом сгущались зловещие тучи, тяжелые и мрачные, как сама судьба. Ветер, словно предвещая беду, угрюмо шептался с листвой, и его ворчливые напевы проникали в самое сердце леса. Мерлионы, древние хранители великого леса, прозванного эльфарами Вечным, закрыли свои священные рощи, отгородившись от жителей леса. В этом сумраке, как и в душе великого князя Гвариола, царило смятение. Кирсан, его брат и глава тайной стражи, прибыл в невменяемом состоянии. Охрана разбежалась, оставив лишь десяток верных слуг и секретаря, которые с трудом довезли бормочущего что-то непонятное Кирсана. Их допросили, но ничего вразумительного не добились. Кирсан, словно одержимый, велел всем держаться подальше от него, а затем на привале собрал совет и исчез, оставив слуг в полном недоумении. Всех, кто прибыл с ним, пытали и казнили. Но их молчание не принесло ответов. Теперь великий владыка леса оказался в затруднительном положении. Разум брата могли вернуть лишь друиды. Но что делать, если весть о его сумасшедшей просочится в лес и подорвет авторитет дома Гвариола? Влияние князя стремительно падало. Войска леса, ослабленные и деморализованные, топтались в снежных горах. А у границ встали орки, черные эльфары и их предводительница, женщина Гресса. Худжгарх, надменный и коварный выскочка, стал занозой для Гвариола. «Убить нельзя помиловать», — размышлял князь, не зная, где поставить запятую. Отзывать войска из Снежных гор означало бы урон чести, а это было чревато переворотом, как когда-то сделал его дед. Но и разведчики, отправленные к чернокожим эльфарам, вернулись ни с чем, сообщив, что те чтут лишь свою богиню и ее брата Худжгарха. Гвариол не мог поверить в это. Но враг леса, этот наглый выскочка, тоже почитал Худжгарха и считался его голосом. Его владения вплотную подошли к лесу, и остановить его не было сил. Он ждал, ждал чего-то, и это ожидание сводило Гвариола с ума. «Чего он ждет?» — думал князь о человеке. Его мысли метались, как птицы в клетке. Он хотел помочь брату, но не знал, как это сделать тайно. Убить тех друидов, что могли излечить Кирсана, было бы безумием. Друиды стояли друг за друга как братья и не простили бы такого предательства. Внезапно за спиной Гвариола раздался голос, и он резко обернулся. В кабинете стоял молодой эльфар в странной одежде, напоминающей людскую. Слова Гвариола были как удар хлыста. «Кто разрешил?» «Никто не может запретить мне, князь», — спокойно ответил эльфар. «Я первый среди эльфаров, хранитель моего народа. Я вижу, что творится в этом лесу. Вы воюете, лес в запустении, а деревья, дарующие нам магию, отвергнуты». Гвариол не стал слушать дальше. Его голос задрожал от гнева. «Стража! Схватить этого самозванца!» Двое гвардейцев словно тени скользнули в кабинет. Они растерянно огляделись, не видя никого, кроме князя. «Кого, великий?» — дрожащим голосом спросил один из них. «Как кого?» — Гвариол ткнул пальцем в эльфара. «Вот он, перед вами!» Гвардейцы, не веря своим глазам, уставились на пустое место, где еще недавно стоял молодой эльфар. Их лица выражали смесь недоумения и страха. «Колдовство!» — прошипел князь, обращаясь к стражникам. «Срочно позовите сюда придворных магов!» Он подошел к окну, а стражники выбежали из кабинета, словно их облили кипятком. Князь, как затравленный зверь, оглядывал свой кабинет, но он был пуст. Гвариол отвернулся к окну, погружаясь в мысли. «Это тот самый иномирец, который довел моего брата до сумасшествия! Проклятый колдун, враг леса, добрался и до меня!» Страх холодной змеей заползал в его сердце. «Зачем тебе друиды-лжецы, князь?» — услышал он голос и резко обернулся. За столом, положив локти на столешницу, сидел тот самый молодой эльфар. Князь вздрогнул и отступил от стола. Его красивое узкое лицо побледнело. — Что ты хочешь, колдун? — спросил он. — Говорил, я не колдун, я хранитель леса. И от меня зависит, останешься ты князем или нет. Мой лес находится в запустении. На нем печать проклятия и идолопоклонничества. Ты избрал себе ложного бога. — Изыди, тварь! — закричал князь, и на его крик в кабинет вбежали два стражника. Они стали оглядываться и растерянно затоптались на месте. — Вам что тут нужно? — закричал князь в гневе и страхе, быстро убегая прочь из кабинета. Он оставил дверь открытой, и стражники, обернувшись, с удивлением наблюдали, как их правитель бежит, размахивая руками, и кричит «Прочь! Прочь!» «И это тряхнулся», — тихо произнес один из стражников. Ночь в столице выдалась неспокойной. По дворцу поползли слухи о заразной болезни, которую привез с фронта больной брат князя. Тайная стража делала все возможное, чтобы пресечь утечку информации, но беду не скрыть. Она как вода просачивается в щели, обрастая слухами и домыслами. Пока князь твердой рукой управлял княжеством, а его карающим мечом был Кирсан-Ула, все, кто ненавидел братьев, сидели тихо. Но рука ослабла, и всевидящее око тайной стражи исчезло вместе с агентами. Кирсан увел большинство из них с собой. Главы домов смогли спокойно вздохнуть и стали собираться в маленькие кучки, перешептываться и решать, что делать. На их глазах рушились основы княжества. Оно терпело поражение за поражением, и даже назначенный князем враг леса смеялся им в лицо. Он окружил лес войсками, которые были ему подчинены. С таким врагом лучше ладить, чем враждовать. «Что обсуждаете?» — неожиданно раздался спокойный голос за спинами пяти глав домов, расположенных в столичном округе. Главы домов одновременно охнули и обернулись. У двери стоял молодой парень в одежде хумана. «Ты кто?» — спросил глава дома Заветной Рощи Лер Шардарвар, глотая появившийся в горле комок. Возглавлявший один из старейших родов леса, он был задвинут братьями далеко от власти. «Я первый эльфар, ваш хранитель», — произнес незнакомец. На него с удивлением и страхом смотрели пять пар глаз. «Стража!» — негромко, с хорошо уловимыми нотами страха, произнес Шандарвар. «Постой!» — остановил его престарелый отец, отдавший сыну правление. «Проходи, хранитель». «Если ты и в самом деле наш хранитель, то скажи нам, как жить дальше?» «Отец!» — возмущенно зашипел Шандар. «Что ты такое говоришь?» «Молчи, сын! Если этот эльфар прошел мимо стражи, и мы его не увидели даже с амулетами, значит, он не простой эльфар. И посмотри на его одежду. Ты кого-нибудь видел тут, кто так посмеет одеться?» «Но!» — начал было Шандар. «Вот именно! Но!» Снова прервал его старик. «Проходи, хранитель. Мы обсуждаем дела в княжестве». «Спасибо, Шингервар», — ответил эльфар и сел в кружок. «Дела в княжестве архиплохи. Эльфары отошли от заветов Творца, избрали себе нового бога, тайно ему поклоняются, стали врагами всех разумных. И это путь к исчезновению расы эльфаров. Люди вас боятся и ненавидят. Они вас уничтожат, вы слишком непримиримы и горды. Считаете себя высшими, но вы не высшие, вы как все. Вам внушил это лже-бог Рок». «А что ты можешь сделать для нас?» — спросил старик. Все остальные молчали. «Я выберу из вас нового князя. А тот, кого вы считаете врагом леса, является хранителем степи и княжества Чахдо. Он высший. А вы меритесь силой с тем, кто может одним мановением руки уничтожить вас. Но он терпелив, и поэтому дал время вам одуматься». «Ты с ним уже встречался?» — спросил Шингер. «Нет еще. Я только что прибыл сюда для того, чтобы восстановить вашу былую славу и вернуть вам уважение всех разумных. Орки тоже природные, но они чтут отца через сына, Худжгарха. И вы чтите отца через сына, Элариона. «Элларион», — благоговея произнес старик. «Я слышал это предание от своего деда. Он перед смертью говорил, что придет в лес первый эльфар, и имя ему будет Элларион». Старик сполз на пол и встал на колени. «Прости нас, неразумных, хранитель великого леса, Элларион!» «Вас простил отец», — ответил Элларион. «Ты, Шингервар, самый разумный из тех, кого я видел в лесу. Ты станешь князем. Иди и возьми власть, отведи войска из Снежного княжества и объяви мир со всеми, и будет вам благо». «Отец!» — с тревогой воскликнул его сын. «Не делай этого! Ты себя погубишь и нас!» В его глазах блуждал страх. «Прекрати скулить, сын!» Неожиданно старый эльфар осветился зеленым светом и выпрямился. Он помолодел и стал выглядеть сильным и уверенным эльфаром, каким был в молодости. «Веди меня, мой хранитель!» — произнес он, и его голос буквально резал сердца присутствующих, как меч. Он проникал в их мысли и чувства, обличал их жадность и трусость, и они не могли все это скрыть под масками лицемерия. «Не надо! Уйди!» — закричали они и закрылись руками. Не оборачиваясь, Шингервар вышел из комнаты и, позвав за собой двух стражников, пошел вон из дома в хмурую ночь, погрузившую столицу в печаль безысходности. Закрытый сектор. Инферно. Не успел Алиш распрощаться с Рованом, как подземелье, в котором они находились, озарилось неземным сиянием. Свет был настолько ослепителен, что он невольно прикрыл лицо рукой, пытаясь защититься от этого великолепия. Рован, словно предчувствуя грядущее, схватил свой молот, готовясь к битве, но противник не заставил себя ждать. «Приветствую вас, мальчики!» — раздался мелодичный голос, от которого по спине Алиша пробежал холодок. Убрав руку от лица, он увидел перед собой Листи. Она стояла в ослепительно-золотой одежде, словно сошедшая с небес. На ней была белоснежная тога, а на голове — венец из огненных сполохов, который сиял так ярко, что казалось, будто он горит изнутри. «Листи?» — прошептала Алиш, не веря своим глазам. «Ты вернулась?» «Не я одна», — ответила она. Ее голос звучал мягко, но в нем чувствовалась сила. «Лирия тоже вернулась. Спасибо тебе, Алиш, за то, что помог нам освободиться из забвения. Как ты хотел, я стала хранительницей сердца мира, который вы называете преисподней. Лирия же заняла пост хранительницы преддверия. Но Инферно осталось без хранителя. Никто не захотел взять на себя эту ношу, но оставлять его без присмотра нельзя. Рован, я прошу тебя, возьми на себя это бремя». Рован растерянно посмотрел на Листи, а затем перевел взгляд на Алиша. Его лицо озарила теплая, но немного грустная улыбка. «Конечно, сестра», — произнес он. Его голос дрогнул. «Как я могу отказать тебе?» «Она твоя сестра?» — удивленно спросил Алиш. Его сердце забилось быстрее. «Да», — ответил Рован. Его взгляд стал мягче. «Но мы не говорили об этом. Ты не спрашивал». «Прости», — тихо сказал Алиш, чувствуя себя неловко. Листья перевела взгляд на Рована. Ее глаза блестели от слез. «Иди, брат», — сказала она. Ее голос стал мягче. «На тебе будет сила Творца, и ты заставишь всех склониться перед тобой. Прогони иномирцев, которые разрушают нижний слой своим присутствием. Если тебя признают достойным, знай, путь к свободе — это доброта и искренняя помощь тем, кто в ней нуждается. Помоги ты, и помогут тебе. Таков закон мироздания». Листи повернулась к Алишу. Ее глаза блестели, как звезды. «Ну что, ты готов вернуться к людям, мой любимый?» — спросила она, подходя к нему и обнимая его так крепко, что он почувствовал тепло ее тела. «Я никогда тебя не забуду», — прошептала она. Ее голос дрожал. «У меня под сердцем снова появится твой сын. Полудемон, получеловек. Я назову его Алишем в честь отца». Слезы навернулись на ее глаза, но она не позволила им пролиться. Отстранившись, Она вздохнула и произнесла: «Прощай, моя любовь». Алиш все еще не понимал, что произошло. Почувствовал, как его сердце сжалось от боли и нежности. Он хотел что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Листья улыбнулась ему сквозь слезы, а затем ее фигура начала растворяться в сиянии, словно ее никогда и не было. Алиш остался один в подземелье, которое теперь казалось ему пустым и холодным. Он огляделся, чувствуя себя потерянным, но вдруг заметил свет, исходящий из портала. Он подошел к нему, не зная, что его ждет. Портал был открыт, и свет Брисвеля, такой яркий и теплый, манил его. Шаг, и он распрощался с прошлым. Старый кривоногий демон, которого он уже видел здесь, толкнул его в плечо. — Чего застыл? — проворчал он. — Иди на портал, не задерживайся. Алиш машинально взошел на площадку, и свет Брисвеля поглотил его. Он почувствовал, как его тело начало меняться, и через мгновение он уже стоял в Азанаре. Снег, сияние светило, и снежинки встретили его, вызывая множество противоречивых чувств. Отряхнув снег с одежды, он осмотрелся. Город был таким же, как и прежде, но теперь он казался ему чужим. Одетый не по погоде, он чувствовал себя неловко. Осмотревшись, Альш направился к магазину готового платья. Он знал, что ему нужно найти что-то, что поможет ему вписаться в этот мир. Но в глубине души он понимал, что теперь все будет по-другому. Он чувствовал, что его жизнь никогда не будет прежней. Да и он сам уже другой, словно слепленный из других мыслей, чувств и желаний. Этот мир манил его притягательной силой своего очарования. Здесь он пережил свои лучшие минуты жизни, любил и был любим. Прошел предательство и взлет до высот неба. Но ничего этого ему уже не было нужно. Прокс понимал, что в этом мире ему нет места. Оно там, далеко-далеко отсюда. Открытый мир. Одна из планет Аум. У подножия величественных гор, среди изумрудных лесов и кристально чистых озер, притаился одноэтажный бревенчатый дом. Его окна, как драгоценные камни, сверкали в лучах заходящего солнца, а вокруг раскинулась живописная лужайка, аккуратно подстриженная, словно по волшебству. Сосны, словно стража, окружали это укромное место, создавая атмосферу уединения и покоя. На просторной открытой веранде, утопающей в зелени, собрались пятеро мужчин. Их одежда была проста, но выдавала в них людей, привыкших к опасностям и трудностям. Здесь не было места праздности и легкомыслию. Их лица хранили следы долгих лет, прожитых в борьбе и интригах. В центре веранды стоял Вейс, человек, чье имя внушало трепет и уважение. Его глаза, холодные и проницательные, выдавали острый ум и несгибаемую волю. Он держал в руках бокал с янтарной жидкостью, но его взгляд был устремлен куда-то вдаль, словно он видел то, чего не могли увидеть остальные. — Ну ты, Вейс, и конспиратор! — с усмешкой произнес полный мужчина с густыми усами, подкручивая их указательным пальцем. Его голос звучал насмешливо, но в нем угадывалась скрытая зависть. Вейс, не торопясь, сделал глоток из бокала и сел на мягкий диван рядом с ним. Он не ответил на колкость, но его молчание было красноречивее любых слов. «Так оно того стоило!» — невозмутимо произнес он, глядя прямо в глаза собеседнику. На веранде воцарилась тишина. Все понимали, о чем идет речь. Здесь, в этом уединенном уголке, они могли говорить открыто, не опасаясь чужих ушей. Их разговоры были полны тайн и опасностей, и каждое слово могло стоить жизни. «Надо решать, как использовать материалы по синдикату», — продолжил Вейс. Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась сталь. «А такие вещи обсуждать в кабинетах опасно». «Да уж», — кивнул худой высокий мужчина с гладко выбритым лицом. На его голове выделялись большие залысины. Его взгляд был проницательным, а голос — холодным. «Вилли, а ты почему не делаешь пролонг? И лысину не убираешь?» Вилли, подтянутый мужчина с военной выправкой, усмехнулся. «А я женат. Мне не перед кем красоваться. А пролонг — это продукт из закрытого мира. Да, вполне возможно, что скоро пролонг закроется. И все благодаря нашему неутомимому Вейсу». «Давай, старик, рассказывай нам свои занимательные истории», — вмешался третий мужчина, худощавый, с острым носом и проницательными глазами. «Я после твоих рассказов про материнскую планету хотел книгу написать». Вейс не ответил на очередную колкость. Его взгляд был по-прежнему устремлен куда-то вдаль. «Вы получили всю информацию по делу», — сухо произнес он. «Надо принимать решение». «А какие варианты?» — спросил полный мужчина. Его голос звучал насмешливо, но в нем угадывалась тревога. «Их три», — ответил Вейс. Его голос был таким же холодным и бесстрастным. «Первый — мы ничего не делаем и просто убираем из структур ада членов синдиката. Второй — мы сообщаем людям в Межрате, которые связаны с синдикатом, о том, что они должны уйти, или мы объявим их пособниками преступников. И третий вариант — полная санация с захватом Фрау». «А что дают эти варианты?» — спросил мужчина с военной выправкой. «Первый — мы просто ослабим синдикат на время. Получим ордена и повышение влияния в Межрате. Но это временно. Через год-два все восстановится, и мы будем ходить по кругу. И с нас спросят, где мы были и почему не предотвратили. Появится новый советник и его люди. Второй вариант позволит избавиться от предателей и провести новые законы, ограничивающие деятельность лоббистских групп в Межрате. Передышка лет на 5. У синдиката накоплены огромные запасы космо благодаря пролонгу. А пролонгировать, то есть продлить молодость и жизнь, хотят миллиарды людей. Поэтому синдикат вновь наладит сеть контрабандистов в секторе. Но нас постараются убрать по одному. Кто-то подавится, кто-то не проснется ночью». «Это понятно, и этот вариант не обсуждается», — поморщился худой мужчина. «Остается или ничего не предпринимать, или провести полную санацию. Но тогда придется блокировать планету Валарцев силами ССО, а их для этого дела не хватит. Но мы первый раз добрались до главных действующих лиц. И, получив такую информацию, не использовать ее сейчас считаю преступлением. Но в то же время пролонг уже вошел в жизнь людей, и с этим ничего не поделаешь. Найдутся те, кто встанет на место синдиката и будет сильнее и умней. Надо как-то легализовать пролонг и законно разрешить его использование. Может, есть возможность законно приобретать магические ингредиенты?» Все присутствующие посмотрели на Вейса, но по его лицу невозможно было понять, о чем он думает. «Вейс», — осторожно произнес полный господин. «Не поверю, что ты не рассматривал эту сторону дела». «Рассматривал», — спокойно ответил Вейс, глядя прямо в глаза полному мужчине. «И вот что я вам скажу. У меня есть предложение от моего агента, который вжился в мир Сивиллы и стал там значимой фигурой. Он уже не агент в полном смысле слова, но как агент влияния вполне годится. Он понимает, что жадные руки преступников снова потянутся к запретному куску. Начнутся кражи тел, а он этого не хочет. Наше влияние в секторе всколыхнуло хранителей мира, и они стали к нам враждебны». «Ты сейчас серьезно говоришь о хранителях, как о богах?» — с насмешкой спросил полный мужчина. «Вполне», — ответил Вейс, не отводя взгляда. «У них там очень большие возможности. Наше присутствие там нарушает какое-то равновесие». «Ближе к делу», — оборвал его худой мужчина. Его голос был резким и нетерпеливым. Вейс кивнул, его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах мелькнула тень сомнения. «Мой агент предлагает создать коалицию с одним из хранителей», — медленно произнес он. «Он может помочь нам контролировать сектор изнутри и поставлять ингредиенты для пролонга через...» Вейс замолчал, и все присутствующие подались к нему. «Но не тяни! — не выдержал полный господин. «Через одну из новопринятых в ООМ стран с планеты Суровая. Только там можно будет официально проходить пролонг. Но для этого нам придется провести ряд законов в Межрате. Многие должны будут отказаться от некоторых своих целей и интересов». На веранде воцарилась напряженная тишина. Все понимали, что это предложение может изменить ход всей истории мира, но никто не знал, чем это обернется в будущем. «Это безумие!» — наконец произнес полный мужчина. Его голос звучал тихо, но в нем слышалась угроза. «Хранители — это миф, легенда. Мы не можем доверять им». «Возможно», — ответил Вейс, не отводя взгляда. «Но если мы не попытаемся, то синдикат уничтожит нас, а некачественный пролонг продолжит распространяться, и новые поколения людей будут страдать от последствий его использования. Кроме того, в будущем уже синдикат будет править миром». На веранде вновь повисла тишина. Каждый из присутствующих понимал, что перед ними стоит выбор — рискнуть всем ради будущего или позволить синдикату и пролонгу разрушить мир. «Хорошо», — наконец произнес худой мужчина. Его голос был хриплым и усталым. «Мы принимаем предложение Вейса. Но если это окажется ошибкой, я лично вырву его сердце». Вейс спокойно кивнул. Он знал, что его решение может стоить ему жизни, но он также знал, что это единственный путь к спасению мира людей. «Значит, санация», — медленно произнес полный господин. «И ты, Вейс, знал, что мы на это согласимся. Скажи, что ты придумал?» «Не я придумал. За меня придумали», — ответил Вейс. «Дело слишком серьезное, чтобы его проводить только силами ССО. Там тоже есть люди синдиката. Санацию будут проводить бойцы Новороссийского княжества, а ССО лишь заблокирует планету. Весь корпус якобы убудет на учения, и появится у планеты валорцев неожиданно одновременно с флотом Новороссийского княжества. И мы будем этому княжеству оказывать помощь и содействие в Межрате. Пролонгация для нас и родственников бесплатна». Толстый рассмеялся. «Купил. Ну, купил ты нас потрохами. Если моя жена узнает, что ей будет устроен качественный пролонг, да еще бесплатно, она с меня не слезет, пока я не дам разрешения. А я не смогу утаить от нее наш разговор. Когда все начнется? Нужно действовать быстро». «Я должен передать нашему союзнику ответ и согласие с его планом. Он его, кстати, передал вместе с материалами. Вслух не говорил. Видимо, и там есть чужие уши», — ответил Вейс. «Если мы решили провести санацию, я запускаю начало операции «Синдикат». «Начинай», — вздохнул полный господин, который был помощником главы Межрата. «Ты отвечаешь за проведение операции головой, Вейс». «Хотя что тебе твоя голова?» — огорченно произнес он. «Ты никогда не дорожил». «Ах!» — вздохнул он. «Представляю, что будет твориться на ассамблее». «Это твои проблемы», — тут же парировал Вейс. «А я вас покину. Мне пора». Он встал, поставил бокал на стол и пошел к флайеру, стоявшему на взлетной площадке за домом. «Как думаешь, Вилли?» — спросил полный. «У него получится?» «У Вейса все может получиться, если он не будет зарываться». «Я ему верю», — ответил худой. Остальные трое присутствующих покивали. «Дай-то бог», — произнес полный. «Дай-то бог». «Это какой?» — спросил Вилли. «Неважно», — махнул рукой полный. «Что-то меня изжога начала мучить. Пойду приму лекарство». Открытый космос. Материнская планета. События, последовавшие за взятием под контроль ближайшего бункера ада, обрушились на Штифтана и его соратников, словно лавина. Мурана, погрузившись в систему связи планеты, начала одну за другой перехватывать управление базами ада. Штифтан, используя боевые летательные беспилотные средства, покорял отдельные поселки и замки самозванных баронов. Он не щадил их и лишь однажды предлагал принять его власть. Как правило, бандитские вожаки, именовавшие себя баронами, грубо отказывали ему, и тогда в ход шли боевые дроны. От поселка, крепости или замка не оставалось и следа. Оставшихся в живых преследовали и уничтожали. Его влияние росло, зона контроля ширилась. Штифтан, решив стать правителем планеты и выдвинуть АОМ условия для полноправного вхождения материнской в эту организацию, буквально горел этой идеей. Его воля получила стимул, и он играл в долгую. С него слетел налет цивилизованного человека, как ржавчина под струей песка. Он не щадил тех, кто оказывал ему сопротивление. Свою штаб-квартиру он организовал в первом открытом бункере среди болот. Дела шли успешно, но Штифтан понимал, что без команды преданных ему единомышленников он не сможет противостоять тем, кто прибудет за ним, чтобы разобраться, что он тут натворил. И вот тут пригодился демон. Этот разумный из инферно мог определить, подходит человек для его целей или нет. В поселке новичков был организован пересылочный пункт, куда прибывали все, кто хотел вступить в армию нового императора. Дрон-помощник, которого Штифтан назначил своим секретарем, отбирал нужные специальности, а демон проверял людей на лояльность. Если кто-то пытался проникнуть в систему, организованную Штифтаном, Мураной и демоном, храня тайные коварные помыслы, то оказывался блюдом на столе демона. Про это узнали все, и вскоре его даже пытались отравить, но демон съел отраву, а потом и повара. Слухи распространились быстрее самой важной информации. И те, кто хотел получить просто выгоду или хорошо устроиться при новой власти, перестали появляться на сборном пункте. Отобранных дроном и демоном кандидатов развозили по базам, где им устанавливали нейросети согласно нужным специальностям. Пока Штифтан продвигал свою власть на главном материке, который был загажен и превращен в помойку, острова, где люди вели хозяйство и добывали пропитание, он не трогал. Но слетал к ним и договорился о торговле. Они поставляли ему продукты — фрукты, зерно, овощи, морепродукты — а он продавал им старые дроны, которые помогали возделывать землю, ловить рыбу, а также одежду, промышленные товары, бытовую технику и генераторы солнечной энергии. Весь этот поток свежих продуктов он отправил на вновь открытый оптовый рынок в поселке новичков. Его дела не остались незамеченными командованием космодрома, и отдельными поселками к нему потянулись караваны. А начальник снабжения космодрома вышел с предложением сотрудничества. Штифтан поставляет ему свежее продовольствие, а тут ему всякие, как он выразился, ненужные военным прибамбасы в виде батарей, военного обмундирования, медицинских индивидуальных комплектов, списанные дроны и два истребителя, стоявшие без запчастей на приколе. На складах космодрома скопилось много всего, что не использовалось, устарело и подлежало списанию. Налаженная торговля приносила удовлетворение всем. Штифтан даже наладил поставку женщин-островитянок военным, которых за провинности сослали навечно на эту богом забытую планету. Многие, понимая, что тут проведут остаток дней, стали жениться на чистых, красивых женщинах, ласковых и покорных. Обстановка на космодроме улучшилась. Прекратились бесконечные драки и пьянки. В меню солдат появилась свежая пища, а не концентраты. И это всем понравилось. С согласия командира космодрома на территории открыли кафе, где продавался местный самогон, вино, еда, фрукты и сигары. Там работали местные красавицы, не обремененные запретами и готовые оказать ласку за что-нибудь ценное. А ценного вояки находили тут много. Золото и украшения, наряды, что они покупали у местных торговцев. За короткий срок жизнь в пределах космодрома резко изменилась. О том, что происходило на материнской планете, было известно только руководству космодрома. И эта информация не распространялась дальше. Военным, сосланным сюда, совсем не хотелось, чтобы прибыла комиссия и разрушила их новую жизнь. Раз в месяц сюда прибывал корабль с преступниками, которых высылали сюда со всех планет и станций. Теперь их встречали стражники. Они провожали прибывших в поселок, проводили с ними собеседования и отбирали необходимых специалистов. Остальных просто развозили по поселкам, где их принимали и включали в жизненный уклад. Больше не было рабских условий и бессмысленных смертей. Хотя многим, кто привык к беззаконию и анархии, это не нравилось, но они даже не могли появиться в поселке. Демон Ментат сразу указывал на них, и тогда их судьба была незавидной. Нападения банд на караваны прекратились. Патрульные дроны взяли под контроль все важные дороги и уничтожали как бандитов, так и мутантов. Банды были оттеснены вглубь территории и уже сражались с другими бандами за право жить. Однажды вечером на связь со Штифтаном, который в это время находился в маленьком поселке на островах, вышла Мурана. В ее голосе звучали веселые нотки. «Красавчик!» — произнесла она с улыбкой. «К нам прибыла дама, которая хочет тебя убить». «Кто она?» — удивился Штифтан. «Откуда взялась?» «Из открытого мира. Это Пальданика Мирмириада Тревиньон». Вместе с ней прилетели четверо бойцов охраны. Они попросили у командования космодрома негласную посадку, заплатили немалую сумму и приземлились недалеко от поселка новичков. Что с ними делать?» Штифтан задумался. Он был наслышан о Мирмириаде Тревиньон и знал, что она получила от отца долг крови. Обычно такие долги передаются сыновьям, но в этом случае долг перешел к девушке, причем весьма привлекательной. Из донесений он узнал, что она очень умна и обладает железной волей. Традиции ее народа не позволили ей реализовать себя, и она не захотела быть просто женой, развелась с мужем. Было бы интересно встретиться с этой отважной особой, рискнувшей прилететь сюда. Штифтан открыл файл с информацией о Пальданике и внимательно изучил его еще раз. Мурана терпеливо ждала его решения. «Мурана», — сказал он после некоторого размышления, — «откуда у тебя такие сведения?» «От некоего неизвестного лица, с которым ты встречался в закрытом секторе, но не послушал его. Он не хочет твоей смерти». «Есть ли подробная информация об этом лице?» — нахмурился Штифтан. «В записи, пересланной с корабля, где сидят агенты этого лица, ты спрашивал у него про спутник». «Надо же», — произнес Штифтан с удивлением. «Передайте тому, кто передал информацию, мою благодарность. Группу Пальданики захватить и доставить на мою базу. Корабль, если возможно, оставить нам, если нет, отпустить». «Поняла, красавчик. Жди даму в гости и подними свой спящий отросток. Она красива». И Мурана громко рассмеялась.